И говорит, что ни одна страна не принимала анабаптистов. Швейцария гнала смертный приговор, или уходите, Франция гнала, как католики, кальвинисты, так и вот последователи Цвингли, все гнали, никто нигде не был приюта. И один герцог сжалился вот на той Австро-Венгрии, потом Швейцарии это, и разрешил поселиться, но только на уровне не ниже 1000 метров на уровне моря, то есть высоко в горах. И вот некоторые их потомки до сих пор там живут. Они со слезами нас принимали. Вы, говорят, первые русские братья, которые нас посетили. Вел он нас далеко в высокие горы, и там вот это тайные пещеры, где собирались анабаптисты. Мы зашли, знаете, с каким-то трепетом туда и запели вот этот гимн. Я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. И вот на миг представили вот таких гонимых, и как-то сердце вот с ними вместе соединилось. И хочу сказать, братья, что вот анабаптисты, они даже ближе к нам по духу, чем баптисты, которые после уже в Англии произошли официально. А вот эти последователи, или как их на Украине называли штундисты. Историю я вам немножечко расскажу, но особо времени, конечно, у нас не будет на это. Ну вот я вам зачитаю немножечко из истории церкви Хусто Консалеса. И высказывание запишите первого анабаптиста Кондрат Гребель. Сейчас все надеются получить спасение поверхностной верой без плодов веры. Сейчас все надеются получить спасение поверхностной верой без плодов веры, без крещения испытаниями и страданиями, без крещения испытаниями и страданиями, без любви или надежды и без истинно христианской жизни. Кондрат Гребель. Это первый анабаптист. Ну, а тут я вам только еще вот могу зачитать. Послушайте. И Лютер, и Цвингли пришли к убеждению, что за прошедшие столетия христианство перестало быть таким, каким оно было в новозаветный период. Лютер стремился очистить его от всего, что противоречило Писанию. Цвингли шел еще дальше и утверждал, что вера и практические дела должны основываться только на том, что находит ясные библейские подтверждения. Но вскоре появились люди, заявившие, что Цвингли не развил свои идеи до логического конца. По мнению этих людей, Цвингли и Лютер забыли, что в Новом Завете церковь четко противопоставляется окружающему ее обществу. Следствием этого стали гонения, так как римское общество не могло терпимо относиться к раннему христианству. Поэтому компромисс между церковью и государством, достигнутый в результате обращения Константина, сам по себе был предательством раннего христианства. Истинное повиновение по Писанию требует, чтобы начатая Лютером реформация пошла гораздо дальше рамок, установленных этим реформатором. Церковь не надо путать с обществом в целом. Коренное различие заключается в том, что членом общества человек становится просто-напросто в силу факта своего рождения в нем, не требующего принятия решений с его стороны. Тогда как членом церкви он может стать только самолично, приняв данное решение. Исходя из этого, крещение младенцев недопустимо, так как оно подразумевает, что человек становится христианином просто потому, что он родился в обществе, считающемся христианским. Это делает необязательным принятие личного решения, в котором заключается сама суть христианской веры. Большинство этих радикальных реформистов утверждали также, что пацифизм, Пацифизм – это невозможность убивать кого-либо из людей. Что пацифизм – неотъемлемая часть христианства. Нагорную проповедь следует понимать буквально, и те, кто считает невозможным следование ей, демонстрируют недостаток веры. Христианам нельзя браться за оружие для самообороны или защиты своей страны, даже если им угрожают турки. Такие идеи распространяли в самых разных и как будто бы даже не связанных между собой частях Европы, в том числе в некоторых католических странах. Но общественное внимание впервые привлекли к себе в Цюрихе. В этом городе была группа верующих, побуждающая Цвингли быть более решительным в деле реформ. Эти люди, называя себя братьями, настаивали на необходимости создать общество истинно верующих, противостоящие тем, кто называет себя христианином просто потому, что родился в христианской стране и в младенчестве получил крещение. Когда, наконец, стало ясно, что Цвингли не хочет идти по этому пути, братья решили, что настало время самим создать такое общество. Бывший священник Георг Блаурок попросил другого брата Конрада Гребеля крестить его. 21 января 1525 года в фонтане на площади в Цюрихе Гребель крестил Блаурока, который затем совершил тот же обряд с другими. Впоследствии, когда они начали больше думать о соблюдении требований Нового Завета, крещение сопровождалось погружением. Противники называли их анабаптистами, то есть перекрещенцами. Это название совсем точно отражало суть вопроса, так как перекрещенцы заявляли не о том, что человек должен креститься заново, а о том, что крещение младенцев не имеет силы, и что первое реальное крещение происходит тогда, когда человек публично заявляет о своей вере. Тем не менее, не получили название анабаптистов, утерявший сейчас первоначальный уничижительный смысл. Анабаптистское движение столкнулось с сопротивлением со стороны как католиков, так и протестантов. Теоретически противники анабаптистов руководились богословскими соображениями, но фактически их преследовали потому, что считали их взглядами разрушительными для христианства и подрывов его веры. Анабаптисты представляли церковь добровольным сообществом, полностью независимым от гражданского общества. В 525 году их начали карать смертной казнью в католических районах Швейцарии. В этом же году был сожжен видный вождь анабаптистов Валтазар Гупмайер. В следующем году этому примеру последовал городской совет Цюриха. За несколько месяцев гонений хватили Швейцарию и Германию. Вот теперь посмотрите, какой интересный вывод. Мученическую смерть приняли многие. Возможно, даже, что погибло больше людей, чем за 3 столетия гонений до эпохи Константина. То есть, линия и Лютер священник, и Кальвин священник, и Ульрих Цвингли священник, и Меланхтон тоже священники. По протестантской линии, понимаете? А баптисты, вот уже те, которые не крестили анабаптистов, у нас тоже своя преемственность. Еще раз, Кондрат Гребель, Балтазар Гупмайер и Мэнно Симонс. Все они католические священники, бывшие. Но это мы особо будем с вами говорить. Так Мэнно Симонс стал анабаптистом в 1536 году. В Нидерландах. Он вступил в Нидерландское анабаптистское общество, братство. И в конечном счете его последователи стали называться меннонитами. Вот его имени. Они подвергались жестоким преследованиям. Но вот самого Симонса как-то Бог хранил. Он очень много ездил по Нидерландам, по Германии и утверждал веру. Казни следовали одна за одной. Я уже говорил, что одних топили в воде, другие жгли на кострах, четвертовали, пытали. И замучено больше анабаптистов, чем за 3 столетия при римских гонениях всех христиан. Вот сколько, на какой крови утверждалось вот это истинное учение. И их гнали повсеместно, и, наконец, их выгнали в Восточную Европу и в Россию. Вот почему менониты оказались и в России. Екатерина разрешила им поселиться. Вот это украинские земли, Поволжье, да. Они там образовали такое образцовое хозяйство. На Украине они стали приглашать работников. Но у них было условие, все работники должны ходить на час молитвы. Час молитвы «Штунде». Оттуда пошло название «Штундисты». И вот этот, я вам предлагал книгу «Штундист» Павел Руденко. То же самое вот откуда. Вот откуда пошли менониты. И их течение гораздо ближе даже по духу к нам, потому что она основывалась только на Писании. Баптизм, он имеет ветвь в основном из Англии. Но там баптизм, он имел примесь кальвинизма. Понимаете? Поэтому все баптистские вот эти символы принимаем, они обязательно где-то вот эту примесь имели. Там были англиканская вера, а потом против англикан восставали, образовали свое целое течение, целую войну даже с англиканами. И из них, вот видите, выходили потом баптисты. Основной принцип этих кальвинистов – обязательно защищать с оружием. Поэтому тот принцип уже, он менее нам приемлем, чем вот менонитский пацифизм. Если даже турки на вас нападают, не берите за оружие. Представляете, как вот? Я вот как-то больше и больше симпатии к ним испытываю, менонитам. Давайте теперь о ношении крестика и осенении себя крестным знамением. Ношение крестика и осенение себя крестным знамением. Ну, мы все знаем, что крест – орудие казни, да? И стоит ли орудие казни носить на цепочке? Я всегда православным говорю, если бы твоего сына кто-то зарезал, бандит, и ты бы нож повесил и носила, как бы это выглядело? Я бы никогда этого не сделала. Так а что ж ты орудие казни Христа носишь на шее? У тебя же то же самое получается. Тертуллиан и Ориген в III веке, когда постепенно крест стал предметом поклонения, свидетельствует, что даже язычники укоряли христиан в идолопоклонстве, в обожествлении креста. Хотя он гораздо позднее стал уже как предмет идолопоклонства. Кобзарь приводит такие места. А вы подумайте, правильно он приводит или нет, в защиту того, что надо носить крестик. Он приводит место, слова апостола Павла, Галатам 6:14. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего». Скажите, крест и крестик, это имеет что-то общее или нет? А? Или спим уже, братья? Ничего общего не имеет, да? Крест Господа – это гонение, страдание, испытание. А вот так неутвержденную веру скажут, и все. И другое место, Филиппийцам 3:18. «Ибо многие, которых я говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Имеет отношение крест к этого? Никакого. Крест Христов – это гонение страдания за имя Господа. Ясно всякому непредвзято настроенному читателю Священного Писания. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня». Крестик нетрудно носить, да еще на золотой цепочке, да, как предмет украшения. А вот креста нести трудней. Иисус говорит, Матфея 16:24, «Если кто хочет следовать за Мною, то отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И Матфея 10:38, «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин меня». Значит, мы должны очень твердо и очень ясно рассказать, что крестик и крест – это совершенно разные вещи. Да и все желающие благочестиво Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3:12. Ну, Кобзар еще приводит доказательство, что вот был фильм «Камо Грядеши». Это куда идешь по Генриху Сенкевичу. И вот там Петр апостол в Риме проповедует под большим крестом. Значит, уже крест почитался. Скажите, можно это приводить как свидетельство? Генрих Сенкевич, романист, польский писатель конца XIX века. Да как можно? Он, что хочешь, насочиняет, романист. Ему надо 5% правды, остальное он имеет право, конечно, фантазировать. Так ясно, он как католик Петра изобразил под крестом проповедующего. А сценарий, фильм ставился, конечно, там крест красиво сделали. Все. Разве это может быть использовано как доказательство, что крест уже обожествлялся? Да никогда в жизни. Мы знаем, что крест... Да, еще одно место я хочу привести вам. Вот Исход, 29 глава, 37 стих. Это Кобзарь приводит как доказательство, что от креста все освящается. Он пишет, не он пишет, а место приводит. «Будет жертвенник святынею великою, все прикасающееся к жертвеннику осветится». И он убеждает, что вот Христос тоже стал жертвой на жертвеннике, и теперь что прикасается к жертвеннику, ко Христу, все освящается. Вроде логично, да? Но давайте рассудим, братья. Значит, к жертвеннику ветхозаветному, что прикасался, освящался, это да. Но если сделать макет жертвенника, можно было это делать или нет у израильтян? Нет. Да даже вот книги Иисуса Навина, 22:10-29. Приведено место, когда вот Рувим, Гад и половина колена Манассина там за рекой сделали жертвенник, да? Да когда израильтяне узнали, они пошли войной на них. Какое право вы имели второй жертвенник сделать? Помните, да? Но не объяснили, что это не для того, чтобы мы как отделялись, чтобы просто... Как свидетельство, как в память об этом. Так а если бы кто-то делал изображение жертвенника ветхозаветного, и все прикасающим освящалось, это бы святотатство было. Ни в коем случае. Так если бы даже крест Христов осветить, то крестик этот никакого отношения не имеет, чтобы кто прикасался к нему, освящался, и батюшку даст поцеловать крестик, то он освящает этим. Вы понимаете сущность, да? А так привел вот вроде места. Все прикасающее светится. Крест даже освещает, прикосит. Так это же и не сам крест, во-первых, а это изображение уже. Поэтому мы должны вот это очень хорошо понять. Ну, хорошо, хоть присуществление не получилось. У них вот, когда мы будем рассуждать о Евхаристии, то обязательный догмат, что хлеб стал телом Христа, а вино стало чем? Кровью. Хорошо, хоть крестик не присуществился, а то бы стольких наделали крестиков, стал бы просчисленными. Вот. Он приводит место еще из неканонической книги «Премудрость Соломона 14:7. Блаженно древо, через которое бывает правда». Вроде привел, но оно совершенно ничего не согласуется даже. Подумайте, брат. Блаженно древо, через которое бывает правда. Это абсолютная тяжка. И второе. Из Исаии, 60 глава, 13 стих. «Я прославлю подножие ног моих». Имеет отношение к кресту какое или нет? Оно имеет отношение вот к чему. Это 66 глава, 1 стих. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Бог говорит о славе Сиона и Иерусалима. А вот так взятые, преподнесенные, подножие ног моих, ну, вроде у ног У крестика тоже подножие дел, да православный крест, он восьмиконечный, да? Тоже вроде бы люди поверят, что действительно все так уже Писание предусмотрено. А это абсолютно место не к этому. Я прославлю подножие ног моих, а земля подножие ног моих, понимаете? Поэтому вот эти натяжки, они очень искусно их применяют, они очень смущают. Я говорю, вот в Мариуполе прочитали эту книгу Кобзаря. Брат приезжает, говорит, нет, уже не надо. Группа целая образовалась, не надо, говорит. Мы теперь поняли, где правда. Вот как смущают. И очень умело смущают. Ну, еще вот он приводит, как бы из литургии, слова «Кресту твоему поклонимся, Владыка». Значит, кресту, что крест стал уже предметом поклонения. Но мы знаем, что первые литургии составили Василий Великий, Иоанн Златоуст уже 4 век. Поэтому тогда, может, уже началось маленькое отступление, а что поклонение кресту у первых христиан никакого не было. Он говорит, что первый, кто составил литургию, это Иаков, брат Господень, но это не так. Он погиб еще до разрушения храма. Иосиф Флавий об этом повествует в книге «Иудейские древности». Его столкнули с храма. Он ничего еще не успел написать, конечно. Ну вот по Рогозину Христу стали поклоняться с 688 года. Ну вот Кобзарь его очень жестоко критикует. И даже такие слова употребляет ему. Эта статистика во сне, наверное, приснилась. Ну, давайте вот рассудим, как началось поклонение кресту. По преданию так. Мать Константина Елена задумала отыскать крест Иисуса Христа. Она поехала в Иерусалим. И на Голгофе нашла три креста. Так можно подумать, что на него 300 веков, 300 лет так стояли и ждали, когда приедет мать Константина, понимаете? До сих пор они никуда не девались, ждали. Нашла крест. Но какой из них Христов крест, не знаем. По преданию несли покойника и стали крест к покойнику прикладывать. Первый приложили, не встал, второй не встал, третий крест приложили, покойник встал. Все, это крест Христов. И тогда начался вот этот ажиотаж, погоня за святыми вещами, обожествление вещей, фетишизм это называется. И стали обожествлять и камушки из гробницы Иисуса Христа, и щепочки, уж чего там только не обожествляли. Ну, вы поймите сами, дорогие друзья, не могло такого быть. Ведь при кресте стояла мать Иисуса, Иоанн. Иоанн дожил до второго века. Если бы нужно действительно было обожествить крест Иисуса Христа, разве бы он не сделал завещание? И разве бы апостолы это не сделали? Не надо было этого делать, поэтому они и не сделали. А до Елены, конечно, за 300 лет сгнил бы эти кресты и все прочее. Но вот так стали... Святые мощи стали теперь очень в почете. И на мощах стали строить храмы. В православии это называется антиминс. И храм только тот считается действительным, тем более кафедральный собор, который построен на антиминсе, на частичке мученика за веру Христову. Понимаете? Горохов, священник московский, опять спрашивает, кто дал приказ терзать тела святых мучеников? Ведь там же этот на руке построен Анна Креститель, это на ноге Анна Креститель, это на голове Анна Креститель построен. Да кто их растерзал, понимаете? А тут стали считать 5 рук у Анна Крестителя, оказывается, понимаете? Вот такой обман народа полностью происходит, понимаете, братья? И это вот у них, да, это все так. А потом стали, значит, что нетленные мощи появляться. Нетленные мощи, мало того, мироточивые мощи стали. Вот мира, и паломничек слезнет это мира с удовольствием. Слава Богу, мы когда в Киеве, в Печорской лавре ходим, нас лизать не заставляют эти, да, вот, мощи. А то еще пойдут, они вот так этим всем убиваются. Друзья милые, это такой вот обман народа. Мало того, вы знаете, вот Афонский монастырь, он считается как законодателем в Греции. И от него все исходит. Вот как там, вот хотя бы сейчас они распространяли то, что не принимать вот эти начертания, идентификационные номера, и НН, это афонские монахи, да? Там, если тело не гниет, значит, Бог его не берет, земля не принимает. Это грешное тело, понимаете? А тут стало, если тело не гниет, святое тело. Вот Горохов, вот священник, опять говорит, да как же понять? У одних не гниет тело, грешное тело, а у них не гниет святое тело. Понимаете? Полный абсурд, вот такая неразбериха. И нам с вами надо очень хорошо понимать это. И вот апостол Павел Галатам 1.8 пишет. Давайте это место 1.8 отметьте. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, да содрогнется душа каждого искателя истин таких слов, не дерзнет он что-либо прибавить или убавить от Священного Писания». Откровение 22, 18, 19 напишите. Откровение 22, 18, 19. Это то место, я свидетель с каждым, если кто прибавит или убавит. И Второзаконие 4, 1, 2, где тоже нельзя ничего прибавить или убавить от Священного Писания. Вот только так мы сможем сохранить живительное и родних Слово Божие чистым. Иначе он будет замутнен. Вы помните, в Откровении есть место, где жена должна родить младенца, а дракон стоял, красный дракон, чтобы пожрать младенца. Жене даны были крылья, как у орла, она летела в пустыне, а дракон пустил из пасти реку, как воду, чтобы потопила вода жену, да? Ну, мы сейчас не имеем права, не имеем возможности толковать, кто жена, кто младенец. Но дракон эту воду, он всегда пускал. А сейчас эта мутная вода всех ветров учений, она действительно хочет потопить. И вот эти предания все, если мы только дадим им возможность распространяться, они потопят чистую воду живого христианского учения. Апологеты, они должны стоять... защищать истину. И апостол Павел говорит, что именно должны мы в этом плане тоже быть защитниками благовестия. Вот. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, мы ни на час не уступили. Может, это опять будет сопряжено с сильными гонениями, но, братья, мы должны отстоять чистоту учения Иисуса Христа. Когда вот этим паломникам, которые там в Иерусалим и все, говорят, мы вот все видели и все прочее, воды святой напились, мироточивых мощей надышались. А вы спасены, спросите их. Они пожмут плечами. Или скажут нет, или скажем не знаем, или Бог знает. Да Бог-то знает, а почему вы-то не знаете? Они знают, потому что у них нет свидетеля, Духа Святого. Апостол Павел пишет, «Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И мы знаем, что на основании 8 главы к Римлянам сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Раз дети Божьи, то наследство на сень Христу. Вот этого свидетеля у них нет. Поэтому они не знают, спасен они или нет. Батюшку спросите. Скажешь, я первый грешник. Да. И если мы беседуем с православными, начинайте с рождения свыше. Рожден вы свыше или нет? Они пожмут плечами, разъясните им, что такое рождение. От воды, от духа. Они опять неправильно понимают. Воду-то они понимают, вот эту купель, которую младенчика окунули, вот и родился свыше. Им надо понять, что это баня возрождения, Слово Божье. Это очень большая и кропотливая работа. Пророк Исаия за 750 лет до Христа говорит, и стал у них Словом Господом заповедь на заповедь, правило на правило. Исаия 28, 13. Но я вам уже говорил, как Талмуд распух, как там были изменения различные. Видите заголовочек о вещественных святынях. Ну, когда вот Елена, мать Константина, нашла этот крест, то там очень много стали освящать предметов. Даже нашли гвозди, которыми был прибит Христос ко кресту. Ну, это значит, что предприниматели, как бизнесмены современные, они быстро что-то могут делать. И вот задается вопрос, почему вы крестик носите? Потому что Христос был распят. А кто боль Христу причинил? Крест или гвозди? Скажите вот логически. Ведь крест он не причинял боли. Кто боль причинил? Гвозди. Так не лучше вам три гвоздика повесить и носить? Предложите им такое. Ведь это же логичнее будет на самом деле-то. Отсюда появились, значит, поклонение кресту, поклонение храму. И опять Кобзарь использует места «Поклонюсь святому храму твоему» Псалом 5:8. «Преклонюсь пред святым храмом Твоим» Псалом 137:2 и другие. Но ведь ветхозаветное поклонение храму только тогда имело силу, когда там ковчег был, когда в святом святых стоял ковчег, и Бог обитал в храме. Но потом Бог как говорит, «Я живу на высоте небес и во святилище», а также сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. О Духе Святом Христос сказал, Он с вами пребывает, и что? В вас будет. Вы – храм, живущий в вас Святого Духа. И если даже великолепный храм иудейский при оставлении Бога, он подлежал разрушению. И Христос сказал, «Се оставляется дом ваш каким? Пустым». И этот храм был дважды разрушен Навуходоносором, а потом в 70-м году и римляне разрушили храм. Конечно, иудеи тоже думали, что храм неразрушим, но он был разрушен. Иосиф Лави повествует, когда вот храм горел, фанатичные иудейки до чего доходили, горло детям перерезали своим и кровью тушили храм. Какой фанатизм был. Поэтому, друзья, вот это освящение всех храмов, православными сейчас, все прочее, оно доходит до фанатизма. Вот крещение, как их поклонение храму, кресту, но это все будет фетишизм, поклонение вещам, а не самому Создателю. Ну, нас они начинают смущать, что вот святые мощи, целительные мощи, икона исцелила кого-то, все прочее. Даже, говорят, икона улыбнулась кому-то. А? Плачет, да, плачет. А? Обновляются. Ну, и знаете, это бывает. Бывает вот такая жаркая погода, там слетает какая-то новая надпись, ну, а появляется старая икона, которая когда-то была. Она обновляется. Да, эти были такие. Аж ты плачут сплошь и рядом. Вот встает он на коленочки, да, ручками опирается и не замечает, как клапанки маленькие. И иконка начинает плакать. Мой отец говорит, я тоже, говорит, посмотрел, а потом наружил эти клапаны тогда. И при Петре Первом, когда он там снимал колокола, патриарх пишет, батюшка Петр, Матерь Божия всю ночь плакала. Он пишет, святой отец, если к утру не перестанет плакать, ты заплачешь. Перестала плакать. Ну и вот эти мироточивые различные вещи, слезал мира, там исцелилось и все. Я вам скажу, и это возможно. Почему? По вере. Не эта частичка чего-то исцеляла, или там из покойника капелька выделилась, а вот верила душа. Я вот свидетель такого. Я жил в Челябинске. Нас уверовал брат, хороший проповедник стал, а мать его страшная поклонница православия. Ругала его, но он твердо стоял. Это вы что, записки подаете, да? Мне или кому? Ага. И вот, значит, его сослуживец по работе командировали в Иерусалим. Мать узнает, говорит, уж ты ему закажи, чтобы он щепочку мне от креста отломил, от Христова. Она очень сильно болела. Ну, ладно, мама, ладно. Но думал, забудь, и все. Не тут-то было. Через 2 месяца он приезжает. Он привез мне щепочку. Я говорю, братья, вы простите меня за неправду, но мне неудобно было перед матерью, что я не привез. Сейчас, мама. Пошел во двор, от сарая отломил щепочку, дает ей. Прокипятила, неделю пила, исцелилась. Да, вот так вот, смотрите. И потом всем говорил, вот щепочка от креста. Потому что потом, когда вот я рассказал ей, говорит, какой крест от сарая, а кафисты на него за... Ну, все. Вот такие вещи. А их будут... Сейчас вот говорили, что вот там чуть не небо раскрылось, тут уже Николай Угодник показался. Наговорят вам что угодно, друзья милые. Но этим всем преданием, этим, как Павел говорит, басням, или как он еще говорит, а? Ну, пусть не будем говорить, чтобы ты не внимал им этим. Поэтому нам, дорогие друзья, вот есть слово. И все предания мы принимаем, которые согласуются со Словом Божьим, которые поясняют Слово Божье. Но если они противоречат, то не дай Бог их принимать. Вот у Ивана Вениаминовича Каргеля есть книга «Свет из тени будущих благ». Ключом к Ветхому Завету является 1 Коринфян, 10 глава, 1 стих. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Да хорошо, когда из тени ветхозаветной свет евангельский вырисовывается. Но когда вот этим дремучим преданием свет евангельский закрывается, это опасно, друзья. И мы не должны дать вот этому дремучему преданию возможность заслонить свет христианский, простоту вот эту христианскую, иначе душа просто остается неспасенной и погибшей. Обязательно доведите до сознания православных, что нужен свидетель спасения, Дух Святой. Если Он в вас живет, Он даст свидетельство спасения. А по их догмату, мы говорим, вы покаялись, я каждый день каюсь. Значит, не покаялась. Их догмат какой? Каемся всю жизнь. Вся наша жизнь – это покаяние. А покаялись мы или нет, мы узнаем у Белого престола. Понимаете? Если покаялись, мы спасены. Если нет, уже куда деваться. Понимаете? Это полностью противоречит, ведь... 2 глава Деяния. Петр проповедует. 39 стих. Что нам делать, мужи, братья? Покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получить дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. И охотно принявшие слово, что? Крестились. И присоединились к церкви сколько? Около 3000 душ они не ждали, когда умрут, Белый престол предстанут. Они поняли, что спасены. Да. И Павел, апостол, как он смело защищает уверенность в спасении, 8 глава к Римлянам. с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или гонение, или голод, нагота, или опасность, меч, ибо, как написано, за тебя умерщвляет нас каждый день, считает завет обреченных на заклание, но все себе преодолеваем силу возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ни ангел, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, никакая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божьей в Иисусе Христе, Господе нашем». Вот такая уверенность спасения. Я сразу немножко делаю такую оговорку, чтобы поклонники кальвинизма не сказали, что здесь невозможность потери спасения. Нет, друзья. Уверенность в спасении у нас должна быть абсолютной. Невозможность потери спасения – это совсем другое. Можно отпасть от благодати. Хотя потому, если мы согрешаем 7 грехов против Духа Святого, и 7-й грех какой? Хула на Духа, то не будет прощения ни в всем веке, когда? И не в будущем. Теряет этот человек спасение? Конечно, теряет. Но уверенность в спасении должна быть абсолютной. Вот в этом плане, значит, о ношении крестика, под наше поклонение всем этим вещественным предметам. Я вот спрашиваю, неужели ты сам-то, Сергей, не имел сердца этого свидетеля Духа Святого? А если имел, почему он ушел из твоего сердца? Давид в 50-м псалме молится: «Возврати мне радость спасения твоего, жертва Господу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного смиренно ты не презришь, Божие». Может быть, опять с этого нужно начать диалог. «Да будет желаемым для тебя слова апостола, а я знаю, в кого уверовал, и уверен, что силен сохранить залог мой на оный день». Вот трагизм спасения, постоянно молящимся всем угодникам, очевиден. Всю жизнь молится. Всю жизнь хочет, свечки ставит. А спроси, ты спасен, нет? Ну вот скажите, если бы кто-то ходил ко врачу, деньги ему приносил, лекарства пил, все угодно. А если бы спросил врача, но ты меня исцелишь? Нет. Стали бы к такому врачу ходить? Да никогда в жизни. И поймите, как обмануты вот эти православные простые души. Всю жизнь молятся. Мало того, за умерших за год заплатит, сколько помянуть, сорокауст, их тенью, все прочее. И тут и материальный ущерб, а духовный тем более. Поэтому мы должны проникнуться, знаете, вот таким состраданием к этим душам, жалостью. И не осуждать их, простых, не видеть в них вот таких еретиков закоренелых, просто уловленных неправдой жалких душ. И тогда у нас вот это сострадание, может быть, привлечет к этому. Может быть, начать придется не с того, что сразу вот с Библии все, а чем-то помочь. Вот в Кишиневе братья так чудно сделали, что там 80 человек еврейская община. А с чего начали? Узнали, где адреса евреек или евреев старых, которые нуждаются в помощи. И стали ходить, помогать вот так, ничего не говорить о Боге. А через полгода только начали говорить. Понимаете? И это так расположило особенно тех родных, которые видели, что это что-то особое, особое. И вот так где-то за 12 лет они образовали еврейскую общину. Она в мессианском таком направлении, но не поют о Христе. Мы там были с ансамблем 2 раза, очень каются, души такие вот. Считать ли их в братстве, не знаю как, но, тем не менее, это евреи, принявшие Христа в сердце. А началось вот с простого. Потом